Глава 21. Ирина. «Ира, все в порядке?» Я вздрагиваю от мужского голоса и стука в дверь. Совсем забыла, что не одна. «Да, сейчас выйду». Нарочито бодро произношу я и открываю кран, чтобы умыть лицо под холодной водой и скрыть следы слез. Максим молчит, несколько секунд стоит за дверью, потом сообщает мне, что завтрак скоро будет, и уходит. Я же смотрю на свое отражение в зеркале и не двигаюсь с места. Бледная, исхудавшая, с синими кругами под глазами. Красивая ли я? Способна ли понравиться мужчине настолько, чтобы он полюбил меня? По-настоящему. Все дело в этом ужасном цвете волос, или мы с Черновым изначально не были предназначены друг другу? Я недостаточно интересная, умная? Что со мной не так? Почему не смогла зацепить его настолько, чтобы он захотел связать со мной жизнь? Почему бросил меня с ребенком? Я горько усмехаюсь своему отражению, а потом под влиянием эмоций удаляю свои аккаунты из всех социальных сетей. Чтобы не обновлять страницу Максима каждые 5 минут, не пытаться отследить его, не надеяться получить от него хотя бы весточку, не увидеть в один прекрасный момент фотографию его новой девушки. И в довершении бросаю его номер телефона в черный список. Я резко выдыхаю. Становится легче. Намного. Новая жизнь и никаких лишних людей и воспоминаний. Мне есть для кого жить. Куда двигаться. Я уже давно не маленькая девочка. У меня есть работа. Я самостоятельная и рада рождению малыша. А Максим? В моей жизни еще будут достойные мужчины. Я толкаю дверь и решительно иду в сторону кухни. По квартире разносится аромат поджаренных тостов. Останавливаюсь на пороге, рассматриваю широкую спину мужчины. Он возится с кофеваркой, делает завтрак, и мне становится стыдно. Мало того, что, можно сказать, навязалась, так и толку от меня никакого. Давай помогу. Иду к нему, но замираю под красноречивым взглядом и присаживаюсь за стол. «Тимур спит?» Рассеянно оглядываюсь по сторонам. Наверное, Максим подумал обо мне, невесть что. Хороша же мамаша вручила сына чужому человеку и закрылась в ванной комнате. Да, я уложил его в кроватку. Спасибо. Есть какие-то новости об этом твоем? Кивком указывает на телефон в моих руках и снова отворачивается. Нет, никаких новостей. Как думаешь, к вечеру расчистят дороги? Спрашиваю осевшим голосом, чтобы как-то сменить тему. Возможно, но после обеда обещали ухудшение погоды, так что, скорее всего, нас снова заметет. Заключает он и ставит на стол передо мной тарелку с едой, а потом и чашку с чаем. Надеюсь, тебе это можно есть. Не знаю, есть ли запреты на какие-то продукты. Все нормально. Пододвигаю к себе тарелку и слежу за мужчиной, рассматриваю его в который раз, не понимая, что именно так цепляет мой взгляд. Вроде бы обычные, разве что выше ростом, чем мои бывшие парни. Или же дело в его глазах, которые словно заглядывают прямо в душу. Можем позвать Вику в гости. Уверен, вам, девочкам, есть о чем поговорить. Прерывая молчание, предлагает Максим и нервно усмехается. Я не думаю, что это хорошая идея. Неудобно. Что именно неудобно? Мужчина выгибает бровь, ожидая моего ответа. Я же прячу свой взгляд от него, вспоминая, как облажалась. Знаешь, все это время я только и делала, что рассказывала Вике о Максиме, о нашем отдыхе, о том, какой он романтичный, делилась переживаниями и искренне верила, что мы еще долго будем жить по соседству. А теперь выяснилось, что я перепутала все на свете. Рассказывала ей о другом человеке, которого она принимала за тебя. Да, она думала, что я ношу твоего ребенка. Обреченно произношу я, бросаю вилку на стол и откидываюсь на спинку стула, устремляя свой взгляд на Максима. «Разве вы подружились из-за меня? Что-то поменялось в вашей женской дружбе и отношении друг к другу после того, как всплыла правда?» Смотрит на меня пристально, заставляя чувствовать себя маленькой девочкой, которую отчитывают. «Нет, но...» «Ты врала ей?» «Нет, но...» «Жертва обмана здесь ты, а не Вика». Резким голосом заключает он. «И я, кстати, тоже». Уголки его губ приподнимаются в легкой улыбке, и я понимаю, что он уже не злится так сильно, как прежде, во время нашей первой встречи. Мне все еще стыдно. Закатываю глаза и делаю глоток чая. Клянусь, я все компенсирую. Я проконтролирую, не волнуйся. Хотя, наверное, проще завести ребенка, желательно мальчика, чтобы ничего не переделывать в детской комнате. Я снова не могу понять, он шутит или серьезно, поэтому никак не комментирую его слова. «Так что ты собираешься делать дальше?» — спрашивает Максим после непродолжительного молчания. «Ну, придется полностью пересмотреть свои планы. Я ведь собиралась снять помещение прямо здесь, на первом этаже, чтобы было рядом с домом и ребенком, а теперь придется все заново пересматривать. Можешь снять квартиру в этом доме, если привыкла». Вдруг предлагает Максим, и я понимаю, что в этом что-то есть. Надо бы найти номер управляющего. Возможно, он подскажет, кто сдает в аренду жилье. Да, это вариант, спасибо. И кроватку не придется перевозить далеко. Решаю пошутить я и ловлю себя на том, что мне нравится улыбка мужчины. Немного грустная, но искренняя, добрая. Мне хочется знать о его жизни больше. Что произошло у него с женой? Почему развелись? Что не поделили? Ведь с виду Максим хороший парень. Мы перекидываемся еще несколькими короткими фразами. Максим не дает мне помыть посуду, отправляет отдыхать, но сон как рукой сняло после сообщения Алексея. Я стараюсь подавлять в себе любые мысли о бывшем, но время от времени они всплывают, и в такие мгновения я выпадаю из реальности. Стараюсь занять себя делом, собираю по квартире свои вещи, следую расписанию, кормлю сына, избегаю встречаться с Максимом и разочарованно падаю на кровать, когда за окном вновь начинает мести снег. Ощущение, что квартира и спальня не хотят, чтобы я покидала их. Пытаются задержать любой ценой. Ближе к вечеру мне вдруг становится плохо. Я чувствую головокружение, тянет внизу живота, из-за слабости мне с трудом удается подняться с кровати, чтобы найти в шкафу тонометр. Максим без стука входит в комнату в тот самый момент, когда я меряю давление. «Тебе плохо?» — щурится он, разглядывая меня внимательно. «Нет, просто контролирую свое состояние. Спешу заверить его в обратном, но мужчина так просто не сдается. Быстро преодолевает расстояние между нами и забирает у меня тонометр. У тебя давление ниже нормы». Я вздыхаю и пожимаю плечами. Потом вдруг начинаю злиться и резко выдираю из его рук аппарат. «Это нормально в моем состоянии, ничего страшного. Ты что-то хотел?» Мне не нравится, что он видит мою слабость. Не нравится, что предстала перед ним в таком виде. Ни маникюра, ни нормальной одежды, еще и лишние килограммы после беременности. И слаба, не способна позаботиться о себе. Служба доставки не работает, поэтому ужина может не быть, не умею готовить. Совсем. Я все сделаю, надо было мне догадаться. Суечусь я, решая, что пора бы хоть чем-то отблагодарить его за гостеприимность и помощь. «Сиди уже», — раздраженно произносит он, надавливая ладонью на моё плечо и не давая мне встать. «Я что-нибудь придумаю». Мужчина разворачивается и, не говоря ни слова, покидает спальню. Я же забираюсь в постель, укрываюсь одеялом и сама не замечаю, как проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь от того, что где-то в квартире плачет ребенок. Вздрагиваю, понимаю, что это Тимур. Сколько он уже так плачет, пока я здесь сплю? Я резко поднимаюсь с кровати, и перед глазами появляются черные точки. Головокружение никуда не ушло. Держась за стенку, иду на звук, миную коридор, открываю дверь в детскую и замираю на пороге. Максим не видит меня. Он качает Тимура на руках, пытаясь его успокоить. И это выглядит так, так невероятно мило. В этот момент я все же понимаю, что мне не хватает мужчины в жизни, в доме. Что вот это все в детской комнате я делала сама. Нанимала грузчиков, искала сборщика мебели, маляра. На последних месяцах беременности с трудом доносила до квартиры пакеты с продуктами, а вот сейчас мне предстоят долгие бессонные ночи один на один с сыном. А все могло быть совсем иначе, если бы у меня был любящий муж. «Тихо, дружок, ты ведь не хочешь разбудить маму?» — произносит Максим. «Ты же мужик, а не плакса, так что прекращай это, давай. Песенку петь не буду, даже не надейся». Мужчина и в самом деле очень старается успокоить малыша, но у него не получается. «Нужно сменить памперс, наверное, давай его мне». Выдаю свое присутствие и осторожно забираю у него сына. «Привет, мой маленький, мама рядом. Ну, не плачь, мой хороший». Пока я хлопочу над Тимуром, мужчина остается рядом и следит за моими манипуляциями. На 6-м этаже сдается студия. Я достал номер телефона хозяина. Завтра можешь позвонить и договориться, если все подойдет, конечно. Внезапно огорошивает меня новостью Максим. Спасибо. Бросаю на него растерянный взгляд. Да не за что. Он прячет руки в карманах и топчется на месте, словно хочет сказать еще что-то, но не решается. С ужином что-то получилось? Решаю продолжить разговор сама. Кладу Тимура в переноску и на мгновение прикрываю глаза, пытаясь справиться с головокружением. «Пельмени из морозилки», — как бы извиняясь, говорит он. «Я попробовал, как домашние. Если это те, которые были в розовом пакетике, то они и в самом деле домашние. Я налепила за несколько недель до родов», — улыбаюсь я. «В таком случае ты отлично готовишь. Давай я возьму его, тебе не стоит ничего поднимать. А вообще ты должна находиться в кровати. Идем, я нашел несколько хороших фильмов, принесу ужин прямо в постель. Раз уж мы застряли здесь вдвоем, то хоть как-то скоротаем время». Максим забирает переноску, я следую за ним. Пока я поудобнее располагаюсь на кровати вместе с Тимуром, который бодрствует и уже совсем не плачет, мужчина приносит поднос с тарелками. Пельмени, овощи, творог и чай. Я делаю вид, что ем, но на самом деле стараюсь есть только творог, так как жирная пища для меня все еще нежелательна, а говорить об этом мужчине не хочу. По телевизору идет комедия, свет в комнате приглушен, слышно завывание ветра за окном. Мы с Максимом лежим по разные стороны кровати, Тимур между нами. Если забыть на минутку, что мы чужие люди, то можно принять нас за семью. Настоящую. Ощущение тепла и комфорта не покидает меня. Все так правильно, безумно, и это ощущение пугает меня. Где-то на середине фильма я засыпаю следом за сыном. Сквозь сон чувствую, как меня накрывают одеялом, какой-то шепот. Когда приоткрываю глаза, то замечаю, что рядом с кроватью стоит коляска, и догадываюсь, что, скорее всего, Максим принес ее сюда, чтобы мне не приходилось вставать ночью к Тимуру. Ближе к полуночи я резко просыпаюсь от громкого детского плача. Приходится все же встать, чтобы покормить ребенка. Максима в спальне нет. Я нахожу его в кухне. Он сидит за столом в наушниках, пьет из стакана янтарную жидкость и не отрывается от экрана телефона. Все же замечает меня, поднимает голову, проходится по мне взглядом. Достает из уха один наушник и огорошивает меня новостью. Света не удержалась и поведала матери о тебе и ребенке. А Лена, похоже, желая поддеть бывшую, приукрасила наши отношения, и теперь мать жаждет познакомиться с вами, чтобы удостовериться, что это не ложь.